579. Ноябрь. 16. Рефлекторные реакции на внешние воздействия идут привычным путем, порождая и вызывая свои чувствования. Но волею можно характер этих реакций изменять согласно своему желанию. И тогда рефлекторный процесс заменяется сознательно-волевым. То, что огорчало, можно сделать источником радости, а то, что беспокоило – спокойствие. Все чувствования относительны, и их характер волею может быть изменен в корне. Обычные люди, чтобы изменить свое настроение, прибегают к вину, наркотикам, курению и всяким другим способам. Но рычаги, меняющие настроение, лежат в сознании человека, и главной действующей силой будет воображение. Оно творит желаемую форму чувствования и утверждает ее во внутреннем мире человека. Именно оно творит преображение мыслей и чувств. Быть жертвой своих настроений или переживаний нетрудно, но трудно быть их творцом и владыкой, и создавать их по воле своей независимо от внешних воздействий. Опыты такого самопреображения полезно и поучительно проводить над собою и отмечать при этом, насколько легко достичь в этом направлении очень многого при некотором упорстве и настойчивости. Творит мысль, ведь и нежелательные настроения тоже мыслью творятся. Только желательные создаются сознательно с помощью воли и воображения, иначе они, неуправляемые, потекут по привычной колее безвольной инертности и рефлексов. И не нужно для победы над ними ждать никаких изменений вовне, но причины, изменяющие творить волею изнутри, в своей собственной психофизической лаборатории, и творить их не одному, но вместе со мною, магнитно извлекая из соответствующих сфер созвучные им чувства.